Глава 18. «Слушай», — обратился Павел к Константину с наслаждением, вдохнувшему свежий осенний воздух, — «у меня нет своей тачки, на права я сдавал 100 лет назад, однако кое-что помню. Разве при нажатии на педаль тормоза сзади не загораются тормозные огни?» Скворцов сразу понял, куда клонит приятель. «Загораются, причем всегда. Антонов ведь не мог их не заметить», — Скворцов пожал плечами. «Не мог. Даже если бы он не успел затормозить, удар был бы гораздо менее сильным». «Меня это тоже удивляет. При каком условии огни не загораются, если перегорели лампочки?» «Есин должен был обратить на них внимание», — Киселев почесал переносицу. «Где он работает?» — Константин достал блокнот. «Строительная компания «Браво». Туда непременно придется съездить, однако для начала я хочу поговорить с экспертами. В конце концов, у «Жигулей» тоже необходимо осмотреть тормоза».